Глава 18. Киш, Шишковский и мертвецы. «Степан Иванович, вы серьезно? Это кот. Он гуляет где хочет и не спрашивает разрешения». Шишковский закашлялся. «Вы издеваетесь, Константин Платонович? Никто не может гулять без спросу по тайной канцелярии. Как видите, может. Коту безразличны человеческие правила и уставы. Хочет — гуляет, не хочет — идет спать». Я указал на Мурзилку, дремлющего на подоконнике. «Мышей, кстати, я слышал их шуршание, тоже ловит без спросу. Очень рекомендую завести несколько котов для сохранности бумаг». Почти минуту Шишковский молчал, разглядывая меня самым пристальным образом, будто обитателя зверинца. «Ты посмотри, какая удивительная дерзость! Это в каких краях такие наглецы водятся?» «Вы, Константин Платонович, поразительно изворотливы. Даже не знаю, куда это вас быстрее приведет, на дыбу или ко двору». Не вставая, я изобразил шутливый поклон. «Стараюсь, Степан Иванович, в меру своих скромных сил». Лицо Шишковского потеряло любезное выражение. «Отвечайте, Константин Платонович, как вы покинули эту комнату и что делали на первом этаже? Позвольте сначала уточнить. Я арестован?» «Вы? Нет, такого приказа не было». «Тогда не вижу смысла в вашем вопросе. Дворянин вправе сам распоряжаться, куда ему ходить, и не обязан отчитываться, если не находится под судом». «Здесь тайная канцелярия, а не проходной двор, Константин Платонович. Регламент запрещает». «А кто мне его показал? Где моя подпись, что я ознакомился?» «Перестаньте юлить!» Шишковский закипал, но старался держать себя в руках. «Что вы делали ночью на первом этаже?» «А ведь похоже, что он пришел сюда по собственной инициативе. Не доложил начальству, а стал разбираться сам. Оттого и пытался разговорить меня, зашел издалека, любезничал. Может, он и хороший дознатчик, но привык работать через пытки и раскручивать через простой разговор не слишком умеет. А меня пока на дыбу нельзя, вот он и сердится. Степан Иванович, позвольте нескромный вопрос. У вас есть талант?» Он вскинул голову, будто я оскорбил его. «В нашем роду таланты передаются по наследству уже 300 лет». Я кивнул. «Верю, безусловно». «Жаль, что мой собеседник не уточнил. Талант у него особенный, умеющий давить магию. Но такие особенности сейчас роли не играют», — подсказывал мне Анубис. «Замечательно. Тогда вы сможете разглядеть их. Идемте со мной». Подойдя к окну, я показал вниз на внутренний двор. «Видите там кого-нибудь?» Шишковский хмыкнул. «Никого». «Вы ошибаетесь». Призвав Анубиса, я бросил на стекло эфирную кисию, эдакий фильтр, позволяющий разглядеть неживое. «Посмотрите еще раз». Кисия получилась неустойчивой, сочилась эфиром и распадалась на глазах. Но Шишковский сумел разглядеть фигуры внизу. По его лицу пробежала тень, а губы сжались. «Это что, иллюзия?» «К сожалению, нет, Степан Иванович. Это заложенные мертвецы. К счастью, бестелесные, а то бы вы их и сами увидели. Они умерли плохой смертью и не могут покинуть этот мир». Секретарь тайной канцелярии недоверчиво хмыкнул. Он не верил мне, полагая, что я его дурю. Но его взгляд скользил по лицам мертвецов, И в какой-то момент Шишковский вздрогнул, дернул щекой и потряс головой, будто узнал кого-то внизу. Моргнул, огляделся снова и перекрестился быстрым движением. «Заложные мертвецы?» Я кивнул. «Так бывает, Степан Иванович. Смерть, связанная с болью и ужасом, часто не дает душе уйти из мира. Вы их не видите, а вот я прекрасно их чувствую. И что хуже всего, слышу». Знаки на стекле распались, и Шишковский вздохнул облегченно. «Если посмотрите магическим зрением через серебряное зеркало, вы и сами можете их увидеть», — порадовал я его, — «без моей помощи». «Нет, благодарю покорно». «И все же спуститесь и проверьте, если считаете, что я вас обманул. В вашем особняке полно заложенных мертвецов, а мой талант не может смотреть на них спокойно. Возвращаясь к прошедшей ночи, мне пришлось упокоить троих, пришедших ко мне за помощью. Если уж на то пошло, гораздо приятнее спать, чем разбираться с вашими покойниками, которые сами лезут ко мне». Я сделал оскорбленное лицо. «Если тайная канцелярия возражает, я не буду больше этого делать. Но в таком случае прошу предоставить апартаменты за пределами особняка. Слушать жалобы ваших мертвецов не доставляет мне особой радости». «Наших? Ну не моих же. Ваш особняк, ваши покойники. У меня, слава богу, такой пакости не водится». Шишковский посмотрел на меня с укором. «Вы должны были вызвать меня, как только покойники заявились к вам». «Посреди ночи? Я и днем-то не могу дозваться вашу надзирательницу». Мой гость, понимающе усмехнулся. «Я поговорю с Марфой, чтобы она отнеслась к вам внимательней». Он пожевал губами. «Прошу меня простить, Константин Платонович. Вы отличный собеседник, но дела не могут ждать. Я загляну к вам еще, если не возражаете». «Заходите в любой момент. Сами видите, развлечений у меня немного, даже почитать нечего». Шишковский раскланялся и ушел. «Ну-ну, посмотрим, прорастет ли наш разговор во что-то большее». Оставшись в одиночестве, я занялся своим тылом. Лег на кровать, закрыл глаза и потянулся к мертвому поручику. Будто паучок побежал по тонкой эфирной нити, связавшей нас. «Где же ты, дорогой Киш? Чем занят? Что нового?» Выбраться из особняка тайной канцелярии, даже мысленно, оказалось не так просто. Знаки и печати на стенах создавали помехи в эфире, обволакивали точно липкая патока и не желали пропускать. Но я справился всего за 10 минут и полетел над Петербургом, аки жужжащая пчела. Увы, в таком виде посмотреть город было невозможно. Здания и улицы казались размытыми пятнами, а люди — разноцветными облачками. Ничего, еще успею пройтись по Невскому и поглядеть на публику. А сейчас есть дело поважнее. Киш оказался тем еще сибаритом. Снял 3 комнаты в доходном доме на Аптекарской улице и ни в чем себе не отказывал. Когда я нашел его, мертвый поручик принимал ванну, отмокал в огромной бадье, а миловидная служанка подливала ему горячую воду. Судя по масляному взгляду, девица намеревалась завести с Кижом более тесное знакомство. Я не стал подглядывать за приключениями поручика и вломился ему в голову с громким стуком. Киш даже глазом не повел. Что-то сказал девице, улыбнулся и отослал царственным жестом. Закрыл глаза и мысленно поклонился мне. Увы, разговор при такой связи больше похож на какую-то пантомиму, словно два немых разговаривают. Но ничего, мы с Кижом справились. Он дал мне понять, что уже заглянул в особняк на Садовой и препятствий для себя не обнаружил. Я приказал ему быть там сегодня ночью и найти меня в подвале. Киш взял под козырек и обещал быть. В конце разговора я попытался узнать, где он взял деньги на комнаты, ванную и батарею бутылок на столе. Но мертвец сделал вид, что не понимает вопроса. Причем рожа у него была хитрая, как у кота, стащившего колбасу. Ну и ладно, пусть делает, что хочет. Мне и других забот хватает. Выпав из транса, я встал и принялся разминаться. После сеанса связи с Кижом руки-ноги стали будто деревянными, а тело холодным и бледным. Нет, надо пореже пользоваться этим каналом, а то чего доброго и сам в мертвеца превращусь. Мяу! Мурзилка, так и лежавший на подоконнике, посмотрел на меня и выразительно повернулся к окну. Он увидел там что-то и зовет меня? Странно, не замечал за ним раньше таких повадок. Умнеет прямо на глазах. Я подошел к окну и с благодарностью почесал кота за ухом. Во внутреннем дворике стоял Шишковский. Он оглянулся по сторонам, вытащил из кармана маленькое зеркальце и поднял на уровень глаз. Мне сверху было видно, как за его спиной появился призрачный мертвец. Вернее, девушка в небогатом платье и с окровавленным виском. Стоило Шишковскому посмотреть в зеркало, как она скорчила страшное лицо и протянула к нему руки. Секретарь тайной канцелярии не побежал и не стал отмахиваться. Но даже с третьего этажа было заметно, побледнел и сжал челюсти. Отошел в сторону, снова поднял зеркало и повернулся кругом, оглядывая двор. А там, словно почувствовав к себе интерес, появлялись новые и новые заложенные покойники. Призрачные, лишенные тел, но вполне реальные для меня и Шишковского. Мужественно осмотрев двор, он спрятал зеркало и ушел в особняк. А говорил, что не станет сам разглядывать мертвых. Соврал, получается. И ведь не из простого любопытства, наверняка с умыслом. «Обед!» Дверь открылась, и вошла Марфа с подносом. Орка смотрела на меня мрачно, хмурилась, но стоило встретиться со мной взглядом, опустила глаза. «Благодарю, сударыня». Невнятно пробурчав в ответ, Марфа выскочила из комнаты и быстро заперла дверь. Аж замок лязгнул. «Она что, меня боится? Или ей Шишковский выговор сделал?» Впрочем, неважно. Не успел я съесть первое, как Мурзилка снова позвал меня к окну. На этот раз Шишковский появился во дворе с пожилым мужчиной, тяжело опиравшимся на трость. Они по очереди посмотрели в зеркало, что-то коротко обсудили и ушли обратно. Экую свинью я им подкинул. Теперь пусть живут с тем, что рядом ходят мертвецы, умершие в здешних застенках. Чтобы занять себя чем-нибудь полезным, я вытащил из багажа дневники Бернули. На первой же странице стало ясно. Это не записки скучающего дворянина и не ежедневные записи ученого, а что-то среднее между рабочей тетрадью экспериментатора и фундаментальным трудом на стыке деланной магии и механики. Мне пришлось вооружиться карандашом и читать, делая пометки в непонятных местах. Да, это вам не лекции по теоретической магии в Сорбонне. Это зубодробительные формулы, связывающие размер знака, толщину эфирных линий и производимую работу. В принципе, я прекрасно это знал эмпирически. но красотой математики был очарован. Пожалуй, такие знания даже полезны. Если хочешь добиться точного эффекта, придется считать на бумажке. С трудом одолел я первую страницу и задумался. Интересно получается. Знаки и печати для механической лошади я закладывал неправильно. Можно сделать символы меньше, при этом увеличив толщину, и получить коня гораздо мощнее. Скорость та же, а груз может тянуть намного больше. И вместо шестерки можно будет впрячь четырех коней. Экономия еще какая. Кстати, аволонцы, делающие лошадей давным-давно, этого не знают. Или специально ограничивают мощность своих поделок, чтобы больше покупали. Хороший вопрос, на 5 с плюсом. От научных мыслей меня отвлек звук открывающейся двери. «Константин Платонович, вы здесь?» Из приемной донесся голос Шишковского. Я быстро спрятал дневники и вышел из спальни. «Где же мне быть, Степан Иванович?» С ехицей ответил я ему. «Крыльев у меня нет, улететь не могу». «Шутите?» Секретарь тайной канцелярии улыбнулся. «Это хорошо. Люблю здоровый смех и веселье. Его так мало в нашей жизни. А я за вами. Пройдемте со мной». «Мог бы и пожалуйста сказать, между прочим». Я буркнул под нос у русов с вещами на выход и пошел за Шишковским. Вопрос «куда?» занимал меня мало. Гораздо больше интересовало, смогу ли я сбежать в случае опасности. Анубис почувствовал мое настроение и принялся накачивать эфиром знак татуировку на груди. «Лишним не будет», — согласился я с ним и принялся перебирать подходящие случаю связки. «Пожалуй, бить чистым талантом будет опрометчиво, а вот знаки их порядочно удивят». «Константин Платонович, Шишковский привел меня к парадной лестнице и указал рукой вверх. Нам сюда». Я отбросил беспокойство и зашагал по ступеням. Нет, знаки пока не нужны. Меня вели на беседу к начальству. Наконец-то!